28 января, когда мы были под 27 градусами 20 минутами северной широты и 177 градусами западной долготы, ветер внезапно переменился на западный, не особенно сильный, но порывистый, с дождем. Капитан, желая идти на восток, поставил паруса к ветру. У штурвала стоял Томми, и так как ему предстояло скоро смениться в 7:30 утра, то капитан не счел нужным немедленно заменять его другим. Порывы были сильные, но непродолжительные. Настоящего шквала не было. Кораблю и сомнительным мачтам, по-видимому, не грозило никакой опасности. Вся команда в непромокаемых куртках собралась на палубе в ожидании завтрака. Кухонная труба дымилась, на судне распространился запах кофе, все были довольны, что идут к востоку со скоростью 9 узлов. Как вдруг гнилой фоксзель лопнул сначала вдоль, потом поперек. Точно архангел огромным мечом рассек его крест-накрест. Все бросились починять парус, и в этой внезапно наступившей тревоге и суматохе Томми Гадден потерял голову. Много дней провел он с тех пор, объясняя, что именно произошло. Об этих объяснениях достаточно сказать, что все они были различны, и ни одно не было удовлетворительным. А факты таковы, что главная стеньга перекинулась, увлекая за собой тали, переломила грот мачту фута на 3 над палубой и снесла ее в море. С минуту подозрительная фок-мачта доблестно сопротивлялась, затем последовала за своей товаркой. И вот от всего прекрасного вооружения, с помощью которого корабль пробегал моря, осталось только 2 уродливых пня. В этих обширных и пустынных водах потерять мачты, быть может, худшее бедствие. Если судно перевернется и пойдет ко дну, то, по крайней мере, не придется долго мучиться. Но люди, прикованные к остову судна, могут целые месяцы блуждать по пустынному морю, считая шаги незримо приближающейся смерти. Единственная помощь — шлюпки. Но что же это за помощь? Почтенная поселянка, например, носилась, как бессильный чурбан, а ближайший населенный берег, Кауаи, в группе Сандвичевых островов, находился за 1000 миль к юго-востоку от нее. Такое путешествие в шлюпке сулило все возможные бедствия и ужас смерти и помешательства. Серьезная компания собралась за завтраком, но капитан с улыбкой подбодрил своих соседей. — Ну, ребята, — сказал он, глотнув горячего кофе, — почтенной поселянке пришел карачун, на этот счет не может быть никаких сомнений. Одна удача. Она хорошо окупила себя, так что если мы вздумаем еще раз начать дело, то можем устроить его как следует. Другая удача. У нас отличный, крепкий, просторный бот, и вы знаете, кого благодарить за него. Нам надо спасти 6 жизней да куш денег. И вопрос теперь в том, как мы примемся за это. — До ближайшего из Сандвичевых островов будет, кажется, 2000 миль, — заметил Мак. — Нет, не так плохо, — возразил капитан. — Но довольно плохо. Не меньше 1000 миль. — Я знаю человека, который сделал 1200 миль в шлюпке, — сказал Мак. — И оказался сыт по горло. Он высадился на Маркизских островах. И с того дня нога его не ступала ни на какое судно. Он говорил, что скорее возьмет пистолет и разморжит себе голову. «Да, — Да-да, — сказал Уикс. — Я помню команду шлюпки, добравшейся до Кауаи, приблизительно с того места, где мы теперь находимся, или чуточку дальше. Когда они добрались до берега, то совсем помешались. Берег был скалистый, прибой отчаянный. Туземцы делали им знаки с рыболовных челнов и кричали, что тут нельзя высадиться, куда тебе? Тут была земля, вот все, что они знали. и они направили шлюпку прямехонько на берег и потонули все, кроме одного. Нет, плавание в шлюпках мне не по нутру, — прибавил он угрюмо. Этот тон казался странным для человека с его неукротимым темпераментом. — Ну-те, капитан, — сказал Кертью, — у вас что-то есть на уме, выкладывайте-ка. — Верно, — согласился Уикс. — Тут неподалеку есть кучка маленьких рифов, вроде оспины на карте. Я справлялся о них и узнал кое-что интересное об одном. Он называется Мидвей или Брукс, милях в 40 от нас. Оказывается, это угольная станция Тихоокеанского почтового пароходства, — прибавил он просто. — Ну, а я знаю, что такой нет, — сказал Мак. — Я был квартирмейстером на этой линии. — Ладно, — возразил Уикс, — вот книга. Прочтите, что пишет Гойд. Прочтите громко, чтобы и другие слышали. Вранье Гойта, как уже известно читателю, не допускало двух толкований. Не верить было невозможно, а само известие оказывалось радостным свыше всяких ожиданий. Каждый уже видел в мечтах, как бот подходит к хорошенькому островку с пристанью, угольными складами, садами, звездными флагами и белым коттеджем смотрителя. Рисовал себе праздную жизнь на удобной стоянке. Затем китайский пакетбот, на котором он водворяется в качестве романтического скитальца, но с полными карманами, требует шампанского, отдает приказания слугам. Завтрак, начавшийся так уныло, кончился при общем веселье, и все немедленно принялись готовить шлюпку. Так как все снасти были снесены, то спустить ее оказалось не так-то просто. Сначала уложили кое-какой груз. Деньги были помещены в крепкий ящик, который привязали к задней банке, на случай, если бы шлюпка опрокинулась. Затем часть корпуса была разобрана до палубы, шлюпка повернута поперек судна и спущена на веревках, привязанных к остаткам мачт. Для плавания в 40 миль не требовалось много съестных припасов и воды, но их захватили в избытке. Амалу и Мак, оба опытные моряки, имели в своих сундуках полное хозяйство. Еще два сундука с ручными саквояжами, непромокаемыми костюмами и одеялами были взяты для других. Гаддон при общих аплодисментах водворил инструменты и хронометр. Гемстит не забыл банджо и узелка с раковинами бутаритари. Около 3 часов пополудни они отчалили, и так как ветер по-прежнему был западный, пошли на веслах. — Ну, мы тебя выпотрошили! — с таким прощальным приветствием обратился капитан к почтенной поселянке, мало-помалу исчезавшей вдали. Немного спустя пошел сильный дождь. Первый обед ели, и первая смена гребцов отдыхала под жестоким ливнем. Утро 29-го забрезжило среди лохматых облаков. В этот час шлюпка в океане выглядит особенно черной и крошечной. И команда посматривала на небо и воду с чувством одиночества и страха. Когда солнце взошло, ветер переменился на попутный, поставили парус. Шлюпка понеслась, и к 4 пополудни была у рифа. Капитан, стоя на банке и ухватившись за мачту, рассматривал остров в бинокль. — Ну, где же ваша станция? — воскликнул Мак. — Что-то не вижу, — ответил капитан. — Да и не увидите, — подхватил Мак с выражением торжества и отчаяния. Истина была очевидна для всех. Ни бакенов, ни вех, ни сигнальных огней, ни станции. Потерпевшие крушение переплыли лагуну и высадились на острове, где не было никаких следов человеческих, кроме обломков разбившихся кораблей, и никаких звуков, кроме шума прибоя. Морские птицы, которые гнездовали и жили здесь в момент моего посещения, были в то время рассеяны в отдаленнейших краях океана, и следами их пребывания оставались только перья и невысиженные яйца. Так вот, куда они стремились, всю ночь работая веслами и с каждым часом удаляясь от спасения. Шлюпка, как немала она, все-таки говорит о работе людей, и хотя выглядит очень одинокой в море, но сама по себе представляет нечто вполне человеческое, а остров, на который они променяли ее, был безнадежно дик. Место уныния, одиночества и голода. Заря пламенела, спускалась вечерняя тень, а они сидели или лежали, молча позабыв о еде. Люди, которым приходилось пропадать из-за лживой книги. Ввиду крайнего добродушия компании, ни одного упрека не было сделано Гаддену, виновнику этих бедствий. Но новый удар был принят не так великодушно, и на капитана посматривали довольно сердито. Однако он вывел их из летаргии. Они повиновались ворча, вытащили шлюпку выше линии прилива и последовали за ним на вершину жалкого островка, откуда открывался весь горизонт, частью омраченный наступающей ночью, частью рассвеченный красками заката. С помощью паруса, весел и мачты устроили палатку. Затем Амалу, не дожидаясь приказания по инстинкту привычной службы, развел огонь и принялся за стряпню. Ночь наступала. Звезды и серебряный серп месяца засияли в высоте, прежде чем ужин был готов. Холодное море блестело вокруг них, и огонь озарял их лица, пока они ели. Томми открыл свой ящик, и бутылка хереса обошла кружок, но долго никто не нарушал молчания. — Ну так как же быть теперь? — внезапно спросил Мак. — Да, дело плохо, — сказал Томми. — Где мы, собственно, находимся? — Я вам скажу, — ответил Мак, — если вы хотите слушать. Когда я служил на китайском пакетботе, мы заходили на этот остров. Он лежал на пути в Гонолулу. — Черт возьми! — воскликнул Кертью. — Это нам на руку. Останемся здесь. Нам нужно поддерживать хороший огонь. Но здесь довольно обломков. — Обломков сколько угодно, — сказал ирландец. — Тут только и есть обломки да доски для гробов. — Но нам придется разводить очень большой огонь, — заметил Гэмстед. — Такого костра, как этот, недостаточно. Его никто не увидит. — Не увидит? — сказал Кертью. — Оглянитесь кругом. Все оглянулись и увидели пустоту ночи, голую светлую гладь моря и звезды, глядевшие на них. И голоса замерли в их груди при этом зрелище. В этой огромной пустоте, казалось, их можно было видеть с одной стороны из Китая, с другой — из Калифорнии. — Бог мой, какая пустыня! — пробормотал Гэмстед. — Пустыня! — воскликнул Мак и внезапно умолк. — Это лучше шлюпки, во всяком случае, — заметил Гадден. — Мне до смерти надоела шлюпка. — А меня сокрушают деньги, — вмешался капитан. — Подумать только, такое богатство! 4000 золотом, серебром и билетами, и проку в них не больше, чем в навозе. — Я вам вот что скажу, — сказал Томми. — Мне не нравится, что они остались в шлюпке, слишком далеко от нас. — Ну вот, кто же их тронет? — воскликнул Мак с хохотом. Однако остальные не разделяли его чувства. Они встали, спустились к шлюпке, принесли ящик с деньгами на двух веслах и поставили его у огня. — Вот мое сокровище! — воскликнул Уикс, приветствуя его шляпой. — 2000 фунтов нечего считать, их придется уплатить по счетам, но остальное... Слишком 40 торговых фунтов чеканного золота, да без малого 2 центнера чилийского серебра. А? Да ведь этого довольно, чтобы собрать целый флот. Вот увидите, что они подействуют на компас и притянут к нам корабль. Увидите, что вахтенный почует их издали. Маг, который не имел доли ни в счетах, ни в 40 фунтах золота, ни в 2 центнерах серебра, с нетерпением слушал эти слова и разразился горьким насмешливым хохотом. — Дожидайтесь, — сказал он резко. — Вы скоро готовы будете разжечь этими билетами костер. Он повернулся, вышел из круга, освещенного огнем, и остановился, всматриваясь в море. Его слова и уход моментально погасили искры хорошего настроения, вызванного было обедом и ящиком. Группа снова погрузилась в угрюмое молчание, а Гемстед взялся за банджо, на котором обыкновенно играл по вечерам. Репертуар его был невелик. Струны заиграли под его пальцами «Родина, милая, родина», и он машинально затянул эту песню, но не успел окончить первой фразы, как инструмент был вырван из его рук и полетел в костер. Повернувшись с криком, он увидел перед собой разъяренного мака. — Будь я проклят, если потерплю это! — воскликнул капитан, вставая. — Я уже говорил вам, что у меня буйный характер, — сказал мак таким жалобным тоном, который казался очень странным для человека с его характером. — Что же он меня расстраивает? Мало нам и без того терпеть приходится. Тут он, к общему удивлению, всхлипнул и продолжал с сильнейшим ирландским акцентом. — Прошу у всех прощения за свое буйство. Особенно у этого добряка, так как он, в сущности, безобидное создание. И вот моя рука, если он согласен принять ее. Эта сцена варварства и сентиментальности оставила странное, неоднозначное впечатление. По правде сказать, все были довольны, что музыка прекратилась, а извинения и последующее поведение мака подняли его в глазах товарищей по несчастью. Но все-таки нота разлада и ее впечатления остались в душе каждого. На этом диком, бесприютном острове проявились человеческие страсти, и все содрогнулись при мысли о возможных ужасах. Решено было непрерывно держать вахту ввиду возможности появления корабля. И Томми, у которого явилась одна мысль, взялся дежурить в первую очередь. Остальные забрались в палатку и вскоре наслаждались утешительным сном, который является всюду и ко всем людям, успокаивая тревогу и ускоряя время. И лишь только все успокоились, и храп нескольких спящих смешался с шумом прибоя, Томми тихонько ушел со своего поста с ящиком хереса и бросил его в море. Но бурная непоследовательность мака не зависела от 1-2 чарок вина. Его страсти, буйные и другого рода, были иного склада, чем у его товарищей. И в этом полукельте таились возможности добра и зла, которых никто из них не мог бы предсказать. Около 2 часов утра звездное небо, так, по крайней мере, показалось, потому что сонный сторож не заметил приближения тучи, излилось целым потоком. И в течение 3 дней дождь лил, не переставая. Остров превратился в губку, потерпевшие крушение в мокрые тряпки. Все исчезло из виду, даже риф скрылся за стеной падающей воды. Огонь вскоре был залит. После того, как 2 коробки спичек были изведены бесполезно, решили ждать хорошей погоды, и компания питалась кое-как консервами и хлебом. 2 февраля на утренней вахте тучи рассеялись, солнце вышло во всем блеске, и потерпевшие снова сидели у костра и пили горячий кофе с жадностью животных и страдальцев. Затем дела их пошли однообразно. Огонь постоянно поддерживался, Это занимало одного человека непрерывно, а остальных — час или около того в день. Дважды в день все купались в лагуне. Их главное, почти единственное удовольствие. Часто с успехом удили в лагуне рыбу. Остальное время проводили, валяясь или бродя по острову, беседуя, споря. Время рейсов китайских пароходов было рассчитано в точности, после чего к этому предмету больше не возвращались. Слишком тяжело было о нем думать. Путешествие на шлюпке было молчаливо отвергнуто. Приняли отчаянное решение дожидаться здесь помощи или голодной смерти. Ни у кого не хватило духа глядеть своей судьбе в лицо, тем более обсуждать ее с товарищами. Но тайный ужас не покидал их. В праздные часы, в минуты молчания, он веял холодом на компанию и заставлял глаза людей обращаться к горизонту. Тогда, в панике самозащиты, они старались развлечься каким-нибудь предметом. А о чем же можно было говорить в этом пустынном уголке, кроме ящика с деньгами? В самом деле, это была единственная особенность, единственная заметная вещь в их островной жизни. Присутствие этого ящика с билетами и звонкой монетой владело умами всех. Кроме того, с ним были связаны известные настоятельные задачи, которые могли занять часы досуга. 2000 фунтов предстояло уплатить сиднейской фирме. 2000 фунтов составляли чистую прибыль, и их нужно было поделить в неравных пропорциях между 6. Решено было, как определить доли участников. Каждый фунт внесенного капитала, каждый фунт, следовавшего к уплате жалования, считался за пай. Томми следовало получить 510 паев, Кертью — 170, Уиксу — 140. А Гемстеду и Амалу по 10. Всего 840 паев. Сколько приходилось на пай? Этот вопрос обсуждался сначала по вдохновению, главным образом при помощи сил легких Томми. Затем последовал ряд неверных вычислений, которые кончились в ущерб арифметике принятием вследствие усталости приблизительной оценки в 2 фунта 7 шиллингов 7 с четвертью пенса. Цифра была, очевидно, неточная. Сумма паев составляла не 2000 фунтов, а 1996 фунтов 6 шиллингов. Таким образом, 3 фунта 14 шиллингов оставались без назначения. Но это была наиболее точная цифра, которую они нашли. И наиболее высокая, так что пайщики не пускались в придирчивую критику, созерцая свои великолепные дивиденды. Уикс внес 100 фунтов и должен был получить капитанское жалование за 2 месяца. Его доля составляла 333 фунта, 3 шиллинга, 6 и 3 четверти пенса. Кертью внес 150 фунтов. Ему предстояло получить 401 фунт, 18 шиллингов, 6,5 пенсов. 500 фунтов, внесенные Томми, превратились в 1213 фунтов, 12 шиллингов, 9 с четвертью пенсов. А Амалу и Гемстед, имевшие право только на жалование, должны были получить по 22 фунта, 16 шиллингов, полпенса каждый. От разговоров и размышлений об этих цифрах был только шаг к открытию сундука, а когда сундук был открыт, блеск монеты оказался неотразимым. Каждый чувствовал, что он должен видеть свое сокровище отдельно, пощупать руками монету, пересчитать ее и сознавать себя признанным собственником. Но тут возникло непреодолимое затруднение. В сундуке оказалось 17 шиллингов английской монетой. Кроме того, было только чилийское серебро, так что чилийский доллар, которых считалось 6 на фунт стерлингов, практически оказался их самой мелкой монетой. Ввиду этого было решено делить только фунты, а шиллинги, пенсы и дроби отнести в общий фонд. Этот последний, с 3 фунтами 14 шиллингами, отделенными раньше, составил 7 фунтов 1 шиллинг. — Вот что я вам скажу, — заметил Уикс. — Кертью, Томми и я возьмем по фунту каждый, а Гемстед и Амалу разделят остальные 4 и разыграют в Орлянку лишний шиллинг. — О, пустяки, — сказал Кертью. — Томми и я и так богаты. Мы возьмем по 0,5 суверена, а остальные 3 получат 40 шиллингов. — А я вам скажу, что этого и делить не стоит, — вмешался маг. — У меня в сундуке есть карты. Почему бы нам не сыграть на эту сумму? В этом скучном месте предложение было принято с восторгом. Маку, как собственнику карт, предоставили ставку. Сумма была разыграна в 5 партиях крибиджа, и когда Амалу, последний оставшийся из игроков, был побит маком, оказалось, что час обеда уже прошел. Поев на скорую руку, они снова принялись за карты. На этот раз по предложению Кертью. Игра возобновилась. Это было, вероятно, около 2 часов пополудни 9 февраля. И они играли с переменчивым счастьем 12 часов. Заснули тяжелым сном и, проснувшись поздно утром, снова принялись за игру. Весь день 10 февраля, с досадными перерывами для еды и продолжительной отлучки Томми, который вернулся с выловленным ящиком Хереса, они продолжали сдавать и ставить. Наступила ночь, они придвинулись поближе к костру. Около 2 часов утра Томми продал свою сдачу с аукциона, как делают робкие игроки, и Кертью, который не наддавал, на минуту оказался свободным и осмотрелся кругом. Он увидел лунный свет на море, деньги, разбросанные в этом неподходящем месте, взволнованные лица игроков. Он почувствовал в своей груди знакомое волнение. Ему почудились звуки музыки. И хотя луна еще светила над морем, но море переменилось. Мерещилось казино среди освещенного фонарями сада и монеты, сверкающие на зеленом столе. «Боже мой!» — подумал он. «Неужели я опять становлюсь игроком?» Он с любопытством окинул взглядом песчаный стол. Он и маг сидели в крупном выигрыше. Кучи золота и серебра лежали подле них. Амалу и Гемстед остались при своем. Но Томми жестоко проигрался, а у капитана оставалось всего 50 фунтов. — Послушайте, не закончить ли нам? — сказал Кертью. — Дайте ему стакан бокля! — отозвался кто-то, и новая бутылка была откупорена, а игра продолжалась неумолимо. Кертью слишком много выиграл, чтобы выйти из игры или настаивать, и весь остаток ночи ему пришлось следить за развитием этого безумия и делать тщетные попытки проиграться, продолжая выигрывать. Рассвет 11 февраля застал его в полном отчаянии. Сдача принадлежала ему, и он выигрывал. Он только что сдал. Каждый поставил крупную ставку. Капитан рискнул всем, что у него оставалось, 12 фунтов золота и несколько долларов, 12 фунтов золотом и несколько долларов, и Кертью, заглянув в свои карты, прежде чем открыть их, убедился, что игра его. — Послушайте, ребята, — сказал он, — мне это надоело, и я заканчиваю. Сказав это, он показал свои карты, разорвал их и встал. Компания уставилась на него с ропотом удивления, но маг мужественно поддержал его. — Довольно с нас, я тоже думаю, — сказал он. — Но, разумеется, все это была только шутка. Я возвращаю свои деньги. Ссыпайте все в сундук, ребята. С этими словами он начал ссыпать свой выигрыш в сундук. Кертью подошел и пожал ему руку. — Я никогда не забуду этого, — сказал он. — А как быть с Амалу и Гемстедом? — спросил маг в полголоса. — Они оба выиграли. — Это правда, — сказал Кертью громко. — Амалу и Гемстед, подсчитайте ваш выигрыш. Я и Томми платим его. Это было принято без возражений. Оба были рады получить выигрыш, кто бы его ни платил. А Томми, проигравший около 500 фунтов, был в восторге от этого компромисса. — А как же маг? — спросил Гемстед. — Неужели он потеряет все? — Прошу прощения, — возразил ирландец. — Я уверен, что вы говорите с добрым намерением, но лучше бы вам помолчать, потому что я не таковский человек. Если бы я думал, что выиграл деньги всерьез, ни одна душа не вытянула бы их у меня. Но я считал, что игра ведется в шутку. Это была моя ошибка, извольте видеть, и на этом острове не найдется человека, который посмел бы делать подарки сыну моей матери. Вот мое мнение, можете спрятать его в карман, пока не понадобится. — Ну, маг, вы настоящий джентльмен, — сказал Кертью, помогая ему сваливать деньги в ящик. — Какого черта, сэр? Просто пьяница-матрос. Тем временем капитан сидел, закрыв лицо руками. Затем он машинально встал, шатаясь, точно пьяница после попойки. Но когда он поднялся, лицо его изменилось, и он гаркнул на весь остров. — Парус! Эй! Все повернулись на крик, и при мутном утреннем свете увидели направлявшийся прямехонько к рифу Мидвей брик «Летучее облачко» из Гуля.